Уродина. Книга третья. Польская карта. Глава 1. Событие первое. Давным-давно, не в те времена, когда деревья были большие, чуть позже, но давно, купил как-то Иван Яковлевич Брехт путевку по маршруту Варшава-Краков. 3 дня в Варшаве, день в дороге, в мелких городках или замках шастая, и 3 дня в Кракове, оттуда самолетом назад в Москву. Что можно сказать о Польше? Огромные деньги вбуханы в благоустройство. Кучу пользы поимели паны от вхождения в Евросоюз. Прямо засыпали их деньгами. Все отремонтировано, отреставрировано. Все красиво, и вся старина выпечена на показ. Соборы, замки, магазинчики с сувенирами. Есть на что посмотреть, и есть что купить туристам. Красивая европейская страна. Обидно, когда сравниваешь с городами в России. Ну, ладно, не про то речь. Речь о Праге. Не о чешской, а польской. В настоящей Праге гид сказала, что слово от порог, там какая-то история славянская с порогом дома. Нет, не запомнилось. Но Праг этот, это не пороги на речке, а именно порог дома. То же самое и с варшавской Прагой. Это порог Варшавы. Исторически Варшава была на обеих берегах Вислы и связана несколькими мостами. Прага, которую Суворов брал во время восстания Костюшка, и Витгенштейн, в коем штурме участвовал, расположена на правом берегу. Во время экскурсии в столицу Польши, Брехт был в этой бывшей Праге, приличную часть там сейчас занимает зоопарк. Словом, был 2 раза в польской Праге Брехт, один раз сам и один раз проливал там кровь при штурме в тушке графа, тогда, Витгенштейна, и вынес следующее. Неправ был Суворов. Да, он взял Прагу и вырезал там кучу поляков, но при этом положил около 2000 человек. Конечно, это был прямой путь на Варшаву, и именно там стояли войска Костюшка. Разбить основные силы и войти в столицу мятежной Польши, преследуя бегущих защитников Праги, кажется разумным, но Брехт решил не повторять эксперимента. Потерять 2000 человек в его планы не входило. Потому, когда подошли к Праге, Иван Яковлевич дал команду разбить лагерь и готовить еду. Где-то читал про уловку с кострами. Много костров, большое войско. Пусть противник боится. Разбили палатки даже, караулы выставили. Батареи 2-пудовых единорогов на Прагу нацелили и чугунными болванками пару раз по ним пальнули. Как и ожидал, примерно 500 поляков, драгун, ломанулись отбить батарею, но попали под прицельную стрельбу штуцеров и потом, когда поспешили удрать, были атакованы паны еще и лучниками конными. В результате до баррикад, что устроили в Праге, добралось всего пару десятков драгун. По преследующим ляхов башкирам пальнули несколько небольших пушечонок, но тоже ядрами, и не понеся урона, но имитируя панику, башкиры отступили. Брехт в это время и решил в кровопролитные уличные бои не втягиваться, а поступить хитрее. Великие герои всегда идут в обход. Насвистывая эту песенку, Иван Яковлевич собрал командиров полков и батальонов. Ходы кривые роет подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. В обход идти, понятно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Зато так поступают одни лишь храбрецы. Господа лейб-гвардейцы, когда все собрались, Иван Яковлевич им по очереди на карте маршрут показал, все одновременно подойти к небольшому походному столику с картой не могли. По батальону примерно от каждого полка останутся тут. Надо сформировать смешанные, чтобы и бомбардиры были, и гренадеры, и егеря. И нужно мельтешить тут, создавая видимость у ляхов, что нас богато. Постреливать в них из пушек, и вон тот лесок вырубить можно, а бревна сюда подтащить. Пусть думают, зачем нам это надо. А зачем нам это надо? Огорошил его братик Густав. Не знаю, а знаю. Если они мост взорвут, отступая на левый берег, или подожгут, то нам будет чем ремонтировать. Но это ерунда все. Поляки должны думать, что все наши войска здесь, и что нас тут все 16 тысяч. Много. А там, увидят же, ткнул младший Берон в ту точку на карте, которую отметил Брехт, как место, где основные силы приедут в Вислу. На карте было это обозначено, как деревянный мост, и было это в 20 примерно верстах южнее того места, где они сейчас находились. Увидит. И что? Перебросит за 20 верст отсюда войска. Хотел бы я на это посмотреть. Мы их на марше примем, а отсюда тоже даванем. Только хуже себе сделают. Могут ополчение организовать, но это против гвардии не пройдет. Смазка для штыков. Кроме того, наличие ополчения позволит не миндальничать в Варшаве, когда мы в нее зайдем. Только это все ерунда. Мы переберемся через Вислу, и паны отойдут от Варшавы, двинуться на север к Данцигу. А тут, если они большой силой навалятся, правильный так-то вопрос задал старший Салтыков. «Семен Андреевич, ты тут старшим остаешься, стреляй, изображай бурную деятельность, даже в начале ночи, как мы уйдем, можешь вылазку небольшую предпринять, и шуму побольше, костров побольше, а утром к ним гонец с того уже берега прискачет, и не до тебя будет ляхом, они будут считать, что их второе войско окружает». «Петр Семенович», Брехт повернулся к сыну командира Преображенского полка, «тебе, башкир, доверяю, людьми не рискуй, но видимость атаки несколько раз организуй, а если получится пощипать ляхов, то и совсем хорошо, только помни, они люди бесстрашные, могут увлечься и под ружейный огонь подставиться, аккуратнее». Событие второе. Хорош пушкарь, хороша и пушка. Пушкаря по выстрелу узнают. Ночью все пять полков снялись и не верхом, а ведя коней в поводу двинулись на юг к этому мосту. Астрономия и метеорология встали на сторону русских. На небе полная луна и не облачка, и Млечный Путь еще направление указывает. В принципе, можно и на конях было двигаться, но пушки скорость задают, так что спешить некуда. Тем более, что даже пешком до рассвета 20 верст должны преодолеть. И преодолели. А тут вон и чё. Прибыли к повороту дороги, где она из леса в небольшое сельцо на правом берегу Вислы выбирается, выкатились на низкий берег и оказались перед сожженным мостом, да еще пушченки на том берегу. И ведь даже пульнули 5-сантиметровыми чугунными ядрышками по передовым частям, что показались на берегу. Брехт огорчился. Эти несколько ядер вреда не причинили почти никакого, убило одну лошадь и сломало колесо у телеги. Они не войскам причинили вред. Они все эти 5 или 6 ядер попали точно в самолюбие герцога Берна. Он такой весь разумный и хитрый классный план придумал, а тут кто-то этот хитрый план предвидел и даже меры принял. И ведь Иван Яковлевич сам, приближаясь к Праге, еще не знал, что этот поход в обход предпримет. Выходит, в польском лагере есть экстрасенс, и он в мозгах у Брехта поковырялся. Другого вывода не напрашивалось. Поляки не могли же, блин. Брехт сплюнул на дорогу. Конечно, могли. Тут 4 моста на карте обозначены, 2 каменных и 2 деревянных. Получается, если магию отбросить, то ляхи сожгли оба деревянных моста, а у каменных сосредоточили солидные силы. Надо отдать должное тогда их командирам или вождям. Сумели за то время, что они от Вильна двигались к Варшаве, организоваться и защиту столицы, вполне разумно организовать. Слишком сильно он понадеялся на послезнание. Да в реальной истории поляки почти без боя сдали Варшаву и отошли на север, но там они уже успели на сейме все переругаться, а тут, начав войнушку на 3 месяца раньше, Брехт не дал панам за чубы друг друга оттаскать. Ничего. Против 12 тысяч гвардии они ничего серьезного противопоставить не могут. Ну, вот, господа офицеры, не зря мы плотников и артиллерию тащили за 1000 верст. Эх, размахнись рука, раззудись плечо. Повоюем. Иван Салтыков чуть не вырвал у Брехта подзорную трубу, разбаловал его. Так, слушай мою команду. Густав, готовьте батарею 2-пудовых единорогов. Стрелять гранатами, что в парусину зашиты. Шрапнелью, ей родимой, сначала болванками стрельните и считайте, потом уже вворачивайте взрыватели на полученное время. Ну, да сами с усами, считайте, что на учении, с 2 километров примерно. Пушки нужны целыми, а прислугу нужно выбить всю. Пушкари – штучный товар. Дальше, Александр, Иван, Брехт повернулся к Багратиону, начинайте строить выше по течению плоты, только под прикрытием снайперов, и в одну змею сбивать, точно, все, поехали. Прием известный, отработанный Красной армией во время Великой Отечественной войны, сбивается вдоль берега необходимое количество плотов, а потом дальний конец отпускается и течение само разворачивает сбитые плоты поперек реки. Несколько минут и переправа готова. Проблемой могло стать отсутствие леса у берега или значительная ширина реки. Но тут повезло, лес был. А ширина, ну, приличная ширина, 30 метров, может, чуть меньше. Нормальная ширина. Когда отрабатывали на учениях такую переправу, то именно на такие реки и ориентировались. Днепра, где редкая птица долетит до середины, Висла в этом месте была пожиже. Вон, ласточки спокойно над ней в обе стороны порхают. Пока Иван Яковлевич за птичками наблюдал, Густав Берон уже отцепил 2-пудовые огромные единороги от упряжек и развернул в сторону батареи, что палило с высокого левого берега. Кориалис в этом месте поработал отменно. Левый берег был выше правого на 3 метра. Стена песчаная. А, Так это не ласточки, это стрижи, вон весь обрывистый берег в их норках. Бабах, та сторона вновь окуталась дымом. На этот раз Иван Яковлевич сосчитал пушки. 6, как и положено, выходит, там полковая артиллерия и полк. Неожиданно много. Ядра попадали в траву на опушке леса, в которой русские полки ретировались. Никакого вреда, кроме морального, не нанесли. Брехт представил, как непросто придется штурмовать тот берег почти по отвесной круче. И целый полк на этом откосе. Потери серьезные неизбежны. Бабах, вот, это другое дело. Шестифунтовые пушченки и 245 мм единороги — совсем разные орудия. Выстрел 6-2-пудовых единорогов изрядно оглушил Брехта, находившегося в 40 почти метрах от батареи. Ядра ушли на запад, и Брехт стал считать. 6 примерно секунд. Взрыватель на 6. Сквозь вату в ушах прозвучала команда командира бомбардирской роты, и через минуту, когда слух уже почти вернулся в уши, Брехта жахнуло снова. 333. Бабах. Ну, хоть в этот раз успел рот открыть. Иван Яковлевич еще тряс головой, когда над позициями поляков бахнуло еще раз, а следом опять громыхнуло. Да так, что кепку с Ивана Яковлевича сдуло. А конь от испуга взвился на дыбы и сбросил бы седока, но нога застряла в стремени, и в последнюю секунду Брехт еще и за гриву Воронова уцепился руками. Дьявол, хотел броситься прочь, но Брехт уже очухался и смог уздечкой и шпорами справиться с напуганным Вороным. Ну, тихо, тихо, война, стреляют тут, успокойся, это у них там неприятности. Иван Яковлевич спрыгнул с жеребца и, удерживая его за уздечку, второй рукой поглаживал по морде. Это братан попал удачно, видимо, в фургон с порохом. Представляешь, если у нас так громко было, то что там творится? А ведь еще и летает всякая всячина при этом. А твоим сородичам каково? Тут с километра расстояние, а у них прямо под боком. Событие третье. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. А. Твардовский Василий Теркин. Иван Яковлевич белого флага, коим размахивает вышедший на крутой левый берег Вислы, замотанный в окровавленные бинты, польский генерал от кавалерии, не ждал. Впрочем, как и в первом залпе этого золотого выстрела, такого удачного попадания, что там на пути свинцовых шариков оказалось. Фургон с порохом стоял, телега, или просто около батареи поляки сгрузили бочонки с порохом в одно место, их дело, но теперь пороха у ляхов нет, и, скорее всего, артиллерии вообще нет. Ничего после такого взрыва там уцелеть не могло. Бабах, не так громко, бах. Опровергая рассуждение Берна, на том берегу поднялось облачко белое над обрывом, и следом долетел звук выстрела, и одновременно с ним долетело и ядро, махонькое, сантиметров 9 в диаметре, просто чугунная болванка, даже не граната. Ядро, шипя, плюхнулось в сырую от росы траву, отскочило от земли и плюхнулось вторично уже у леса, почти достав до расположенной там батареи измайловского полка. Брехт в это время снова залез на дьявола и отлично эту картину видел. Может, по нему ляхи и целили, так как черная шипящая ядрышка остановилась всего в десятке метров от вороного жеребца, который попытался снова взвиться на дыбы. Всем хорош конь, высокий, мощный, двужильный, а вот такой малости, как привычки к грохоту войны, в нем нет. Ну, война только началась, привыкнет. Густав, ты чего творишь? Остановил брата Берон. Двух пушек хватит, берегите заряды. Командир измайловцев покрикивал уже, чтобы батарею зарядили опять. Брехт опоздал. Выучка артиллеристов сказалась, и минуты не прошло, а уже все 6 единорогов заряжены и опять дефицитной шрапнелью. Здесь, в Польше, этот боезапас не восполнить. На коленке шрапнельную гранату не изготовить и у неприятеля не отбить. Сколько с собой привезли, столько и есть. А привезли по десятку гранат на орудие. 2 пуда, это и есть 2 пуда. На телегу при современных клячах и 15 гранат не положишь. Так стреляют. Младший Берон весь в азарте боя, гордый, вон как кепку заломил на затылок. Да и есть чем, так удачно попали. Сейчас еще залп, и там будет филиалада, не будет никого живого, а мертвые на куски разорваны. По людям из этих пушек шрапнелью еще не стреляли. Стреляли только по манекенам. И один раз Брехт организовал залп по стаду коров, которых должны были забить на приготовление вяленого мяса к этому походу. Ужасное, если что, зрелище. Одна пушченка у панов, пару пушек твоих бы хватило. Ну, да чего уж, бабах. На том берегу вновь показалось облачко дыма. И опять ядро, чуть не долетев до батареи измайловцев, плюхнулась в траву и поскакала к русским. «Стреляйте уже!» На этот раз Брехт с дьявола соскочил и придержал его, и сам рот не забыл открыть. Бабах! Ух, один черт громко, вороной чуть с ног не сбил Ивана Яковлевича. Гранаты ушли и через те же 6 секунд сработали над головами панов. Бах! Опять, видимо, попали в порох, но грохнуло жиденько, последний бочонок, видимо, остался у неприятеля. Выждали. Все, больше там стрелять некому. А раненый генерал с белым флагом все не появляется. Ваше высочество, готовы плоты, прискакал на точной копии его ворона царевич Багратион. И чудненько. Командуй, Александр. И ничего не чудненько. Сам дебил и подчиненные такие же. Нет, переправу наладили нормальную, а вот хотя бы несколько трехметровых лестниц сбить не догадались. Потому пришлось георгиевцам, которые пошли на тот берег первыми, забрасывать вдвоем, а то и втроем товарищей на обрыв, при этом песок осыпался, и иногда вся эта гимнастическая конструкция срывалась и кубарем катилась к воде, сметая попавшихся на пути и устраивая кучу малу в холодной весенней водичке. Да, конфуз, ничего, первая же война у большинства гвардейцев, забитого двух небитых дают, при переправе через следующую реку про лестницы теперь точно вспомнит. Повезло, что на той стороне, как потом выяснилось, никого не было. Если живые ляхи и были, то они умчались по направлению к Варшаве. Дорога вдоль берега была одна и шла она на север к столице Речи Посполитой. Брехт такой переправой еще не пользовался. Получалась полная хрень. Переправить 12 тысяч всадников на тот берег, если нужно спешиться и вести лошадь, упирающуюся под устцы по 50, примерно, метровому, качающемуся на воде, мостику просто невозможно, эта неделя понадобится, так это всадника, а там же не только они, там сотни телег и огромные полуторатонные пушки, их вообще нельзя переправить таким способом, нужно или под каждую пушку отдельный большой плот городить или мост восстанавливать, с плотами не получится, даже пробовать не стоит, сырая древесина имеет удельный вес чуть меньше единицы, пусть 0,8, и при 2 тоннах нужно такое количество сосен извести, что Польша пустыней станет. В результате, посмотрев на все эти мучения, лошади одна за другой срывались со скользких бревен в воду и калечились, и даже топили хозяев, Иван Яковлевич этот мазохизм прекратил. Отставить переправу, разбирайте ее к чертовой матери и ремонтируйте из этого леса мост. Багратион, командуй своим. Глава 2, событие 4. Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными, иначе, это просто планы на завтра. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Это не пословица, и даже не поговорка. Это строчка из стихотворения Михалкова, того, что гимн 3 раза написал, и дядю Степу еще. К чему это? А к тому, что пока переправлялись на левый берег Вислы, Иван Яковлевич окончательно решил, что штурмовать Варшаву он не будет. 2 года день и ночь готовил эти 5 полков к войне, и чего в результате такая куча ошибок. Если бы поляки воевали окрысившись, по-настоящему, плохо бы для гвардии кончилось. А если, скажем, не паны бы были против гвардии, а прусская пехота, то умылись бы кровью, побили бы пруссаков, сила солому ломит, а только кровушкой бы своей умылись обязательно. Нельзя научиться воевать на учениях, можно хорошо подготовиться, но не научиться. Опыт приходит во время настоящих сражений. Их, к счастью, или к сожалению, у русской армии 10 лет не было, почти сменилось поколение. А опыт городских боев – настолько специфическое и сложное умение, что даже начинать страшно. Возможно, Брехт переоценивал панов, те тоже не умели воевать в городе, устраивать засады, заманивать в огневые мешки. Максимум выстроили бы баррикады из брусчатки, снятой с улицы, и мебели, вынесенной из домов, а про снайперов на крышах и не подумали бы. Но, нет, не полез Иван Яковлевич в город, встал в одноэтажном предместье, и людей полукругом по дворам, прикрывая домиками, распределил. А вперед короткими перебежками, используя те же дома, как прикрытие, пошли 2 роты егерей, а прикрывали их 2 десятка спешившихся башкир с луками. Перезаряжать штуцер, даже пулей Питерса, не быстро. В это время, если перестрелка начнется, лучники и должны были егерей прикрыть. Вернулись егеря через 1 час примерно, и говорят, что нет в городе никого. В смысле, никого? Брехт прислушивался все это время, но со стороны Праги звуков никаких воинственных не доносилось. Тишина. Волновался, может быть, тишина по той простой причине, что и тишина, и мертвые с косами стоят. Побили сводный полк паны, ни солдат, ни жителей, Про войска не знаю, а жители явно по домам и подвалам попрятались. Старшим Брехт посылал Ивана Салтыкова, он сейчас и разводил руками. Грязь с физиономии стряхнул и разводит. А чего грязные все, там ручей в Вислу впадает. Сточная канава, скорее, так через нее тоже мост сожжен и обрушен. Пришлось скакать там по камням и бревнам оставшимся. Лейтенант Суворин бухнулся в эту грязь и меня окатил всего. Пованивает, Ваня, от тебя. О, смотри, слова однокоренные. Ваня и пованивает. Чего коренные? Сам ты, Иван Яковлевич, коренной, обиделся подполковник. Ладно, помойся, бери пару сотен башкир и егерей, столько же и дуйте к Праге. Что-то там тихо подозрительно. Вернулся Салтыков быстро. Рядом с Иваном Салтыковым рысил оставленный старшему Праге Семен Андреевич Салтыков. Ушли ляхи пару часов назад. Я дозоры выслал, город как вымерший, все местные по домам сидят, а войск не видно. Так не просто ушли, а сбежали, даже батарею шестифунтовых пушек бросили с запасом ядер. Салтыков старенький уже, но храбрится, грудь колесом выпячивает. Куда ушли, известно. Ну, в реальной истории потянулись к Гданьску или Данцигу, по идее, и сейчас туда двинут. Дозоры доложили, что утоптана дорога на юго-запад, опроверг его ожидания подполковник Преображенцев. Ни хрена себе, Брехт репу почесал, сняв кепку. Что там на юго-западе? Ха, так там Краков. И туда на полной скорости идет Карл Берон и четырьмя полками и артиллерией. Запуталось все. А ему теперь куда идти? Как в сказке про камень. На Краков пойдешь, а справится ли Лассе с французами и гарнизоном Данцига? Да еще из окрестностей шляхта набежит. В реале не справился, артиллерии крупнокалиберной не было, нечем город обстреливать. Сейчас есть пушки и флот. Ну, будем считать, что должен справиться. А Краков, его, кажется, брали саксонцы в той истории, или не смогли взять. Как теперь проверишь? Придется идти на Краков, а там Львов еще с униатами. Вот кого можно от души пощипать. Но сначала Варшава, командиром полков, входим в город. Как учил, на крыши и окна в многоэтажных домах поглядывайте. Перед перекрестками высылайте вперед разведку. Местных пока не трогать. Нужно разобраться, кто тут за большевиков, а кто за коммунистов. В Речи Посполитая исполнительная власть перешла в руки примаса, архиепископа гнезнинского графа Федора Потоцкого. Он тут же созвал конвокационный сейм, который открылся 27 апреля 1733 года. А на этом сейме было решено избирательный сейм провести через 4 месяца, 25 августа. Сейчас только 25 мая. Лещинский уже выдвинулся под видом торговца в Варшаву из Парижа, но вот доехал ли, это и предстоит узнать. А если доехал, то куда двинулся сейчас, когда паны столицу бросили, как в прошлый раз в Данциг. Но войска польские ушли к Кракову, и это очень странно, если со слов региментаря литовского князя Михаила Вишневецкого краковский воевода князь Любомирский в прорусской партии. Стоп, Брехт прямо посреди небольшой площади перед каким-то очередным костелом остановил дьявола. Мысль скакнула, от Варшавы прямо к Кракову. А что бы сделал он на месте Потоцкого? А ушел бы в Краков. Это неофициально, столица Варшава. А коронация проводится в Кракове, официальной столице Речи Посполитой. Это как в России. Коронация в Москве, не в Петербурге. Сам Иван Яковлевич бы поспешил в Краков вместе с Лещинским, чтобы быстрее его там короновать. Раз уж война с Россией неизбежна и даже уже началась, то нужно иметь в рукаве козырь в виде короля своего, из-за которого вступится Франция. Да, в реале эта помощь пшиком оказалась, но здесь славяне, они мыслят по-другому, здесь за своего горой. Так и воспитанный в Кремле Федор Потоцкий думает. Французы, по его мнению, обязательно вступятся за своего кандидата и тестя Людовика. А и ладно, паны не знают, что к Кракову идет Карл Берон. Пусть всей силой туда ломанутся, а он тут почудит в Варшаве пару дней и двинется следом. Перекроет ляхам дорогу на северо-восток, и окажутся они между молотом и наковальней. А Лещинский, хорошо бы в плен взять, какой замечательный козырь при торговле с Францией. Это не кто-то там, а тесть. Прямо представил себе Иван Яковлевич, как Людовик XV этого имени провожает Лещинского в Варшаву и, прильнув к груди, сквозь слезы, говорит: «Береги себя, папа». Королевский замок в столице Речи Посполитой расположен на Замковой площади, у входа в старый город Варшавы. На дворец это сооружение похоже, как слон на балерину. Это трехэтажка хрущевская, в центр которой воткнули колокольню от православной церкви, с узнаваемой луковицей. Ни тебе колонн, ни портиков, ни парадных лестниц с балюстрадами, Да даже узорчатых окон нет, как и балконов. Краснокирпичная трехэтажная коробка и при этом первый этаж – это сплошные кухни, псарни, переходы, кладовки. Ясно, почему короли польские коронуются в Кракове. Позорище в таком дворце короноваться. Иван Яковлевич остановился на площади перед Хрущевским дворцом, мощеный неровным камнем, из жеребца спрыгнул. «Семен Андреевич, как думаешь, нас тут накормит?» Событие пятое. Столько планов было полчаса назад, но потом я поел и прилег. Нет, ужина никто не приготовил. После бессонной ночи с марш-броском Брехт дожидаться антрикотов не стал, перекусил сухарями с сухофруктами и спать завалился. Система, как в песне поется в замке или дворце коридорная, про уборную вообще неизвестно, есть ли она. Нашли ему ординарцы комнату с кроватью под мощными парчевыми балдахинами, наверное, королевское ложе. В одежде Иван Яковлевич в нее и плюхнулся. Проснулся среди ночи. Нет, не клопы и блохи разбудили. От их укусов не проснешься. Разбудили комары. Сам вечером открыл створку окна. Душно было в комнате. Чем-то прелым еще воняло. Так пахнет в комнатах, где старики недвижимые умирают. Запах не ушел, а комары пришли и богато пришло их. Прямо рой над глупой головой. Иван Яковлевич попытался накрыться с головой, но парчевые одеяла не пропускали воздух, а хоть нос высунешь из-под него и на него сразу в атаку десятков пищащих от радости комариков бросаются. Повертевшись сбоку на бок, Брехт плюнул и решил просыпаться, благо на востоке небо уже светлеть начало. Пошел на первый этаж, нашел там кухню, в которой даже печи уже начали топить. Каптенармусы побеспокоились и для командиров полков, которых Иван Яковлевич пригласил на завтрак и совет, как петухи заголосят. Готовили завтрак, пахло жареным мясом и чем-то сладковатым. Берон принюхался, а чаек травяной с медом варит солдатики. Угостили. Иван чай. Брехт присел на скамью у стены кухни и с удовольствием прихлебывал ароматный напиток. Так точно, ваше высокопревосходительство, гаркнул измайловец, что был старший у поваров. Сейчас все в одной одежде грязно-серо-зеленой. И чтобы полки отличать, Брехт им буковки на погоны придумал. Имели такие буквы только гвардейские полки, остальные не заслужили еще. Это как на погонах курсантов в будущем будет буква К. И у измайловцев, П у преображенцев, С у семеновцев, Г носили гордо на погонах георгиевцы и кавалергарды. Не кричи так, народ разбудишь. Так точно, ваше высокопревосходительство. Все, испортил, блин, настроение опять. Аж в ушах от крика звенит. Иван Яковлевич. Кто-то тряс Брехта за плечо и не заметил, как уснул, привалившись к стене. Там, видимо, какой воздуховод имелся и теплом этим сморило. Перед ним был Иван Салтыков. Все собрались уже в зале, только вас ждем. После завтрака и обсуждения вопроса, каким путем Россия пойдет дальше, Брехт решил наведаться в один из костелов. Хотелось найти тут главного католика, чтобы, ну, да по порядку. Архиепископ Гнезнопознанский Кшиштоф Антонишин бег, запершись в костеле святого Иоанна Крестителя, на вежливый стук младшего Салтыкова не открыл двери дубовые. Дверь, полукруглая вверху, была высотой метров 5 и, судя по огромным кованым петлям, толщиной с десяток сантиметров. Плечом такую не высадишь. Костел выглядел необычно, даже описать сложно. Ничего похожего до этого Брехту видеть не доводилось. Когда в будущем был на экскурсии в Варшаве, то русских туда не водили, костел действующий схизматикам и прочим ортодоксам там делать нечего. А сейчас на узкой площади перед храмом так и хотелось присвистнуть. Такое фантастическое, неземное здание. Располагалось оно недалеко от того моста Каменного, по которому можно попасть в Прагу. Подъехали к нему дружной компанией, а хозяева затворились и ни звука с той стороны, как экскурсанты не кричали. Окна расположены в бойницах как бы, и они матово-непрозрачные, наблюдали за ними проклятые пописты или нет, непонятно, не видно ничего сквозь такое стекло. А давай-ка, Ваня, пушку подкатим к дверям. Ляхи же, Семен Андреевич говорил, в Праге бросили пушки. Прикатите одну и зарядите. Посмотрим, поможет ли кольт в переговорах. Ждать пришлось долго, больше часа. Иван Яковлевич успел несколько кругов, все расширяя их, сделать вокруг костела святого Иоанна Крестителя. А когда привезли пушку, то с сомнением ее несколько раз обошел. Когда в реальной истории в русских войсках появятся шуваловские единороги через десяток лет и когда он полностью вытеснит все остальные почти пушки, то русская артиллерия даже при Наполеоне будет превосходить всю мировую. А сейчас, за 100 лет почти до этого, Единороги, на больших колесах с металлическим лафетом и правильной формой внутреннего отверстия, так далеко ушли от современных пушек, что при виде этих каракатиц чувствуешь себя посетителем музея. Привезенная Иваном Салтыковым пушечка была на деревянном лафете наподобие корабельных с маленькими деревянными колесиками, оббитыми по ободу железной полосой, и с малюсенькой в 5 калибров, ну, даже в 6 пукалкой. Калибр-то 90, примерно, миллиметров, и длина ствола получается в полметра. И этим ляхи хотели защищать Прагу, когда против них двухпудовые единороги выкатили. А это, если что, 245 мм калибр и 7 этих калибром длина ствола, то есть чуть не 2 метра. Заряжай, ядром. Брехт заранее отвел дьявола подальше. Хватит психику животного травмировать. Стрелять не пришлось. Священник в красном одеянии показался в отворившейся с противным скрипом двери. Жмоты, капнули бы на петли немного масла. Тоннами небось жгут, а тут пару капель пожалели. Разве можно стрелять по храму Божьему? На немецком возопил полный мужик ростом с Брехта и в плечах даже ширше. Именно про подобных боровов и придумали поговорку, что на таких пахать можно. Точно плуг потянет. Да, никто и не собирался. Иван Яковлевич передал уздечку ординарцу и зашагал мимо пушки к красному. Я торговать собирался. Событие шестое. Это у клинических идиотов два союзника, армия и флот, а у умного политика союзники все. Он со всеми торгует и всюду получает свою выгоду. В храм так и не пустили. Можно было дать солдатам команду Борова повязать и вломиться туда, скамейки переворачивая и монахинь за задницы щипая, или монахов. Так, для острастки. Но не стал. Архиепископ Кшиштоф Антонишин Бек вышел и даже осенил Берна огромным золотым крестом. Пару кило точно весит. Почто. Брехт руку поднял. Чего из пустого в порожнее переливать? Этот товарищ будет его карами небесными пугать, а еще папой римский, а Иван Яковлевич карами земными в виде дыбы и Сибири. Прелюдия. Никому не нужна. Потому сразу без нее Берон переговоры и начал. Мне архангел Иегудил говорил, что Бог отворачивается от католиков из-за того, что в их храмах слишком много золота, не ему они служат, а золоту и мамоне. И велел он мне довести его слова до ушей всех католиков, почти правда. В первой беседе Брехт Иегудила про золото спросил, а тот ему сказал, что важен порыв, а не золото. Не святотатствуй, воин, и не буду. Я как раз с вами торговать намерен. Что? Хочу вам очень ценный товар предложить за золото и серебро. Реликвии. Не реликвии, жизни. Не понимаю тебя, воин. Я не воин. Я, герцог Иван Яковлевич Берон. Вот как? Так чем ты собираешься торговать, герцог? Кшиштоф презрительно сморщился, словно ему пришлось слизняка с яблока смахивать. Душами. Сказал же, вашими. Вы отдаете мне все золото и серебро, что есть во всех храмах Варшавы, а я не убиваю священников католических. По-моему, прекрасная сделка. Ты, ваше высокопреосвященство, необдуманных слов не говори. Армия сбежала. Защищать вас некому. Народ поднимется, католики во всей Варшаве восстанут и с вилами на ружья и пушки бросятся. Именно этого я и хочу. Хочу вырезать половину Варшавы и всех католических священников в ней, а потом отдать город на 3 дня на разграбление. Вы будете мертвы, и десяток тысяч убитых и ограбленных будут на твоей совести. А золото и серебро все одно окажется у нас. Уверяю тебя, в аду не нужно золото, его туда с собой не заберешь, как и в раю. Так что подумайте, ваше высокопреосвященство. Взвесьте. Уничтоженные полностью храмы и убитые ксендзы и прочие святые отцы и разграбленный город или презренный металл, который отворачивает господа от вас. Время на раздумье у тебя час. Я тут постою, или поблизости буду. Ах, да папа еще, а классно будет. В немецких землях протестанты, в Англии тоже, в России православные. Уничтожим полностью всех католических священников в мире, а во дворце святого Петра будут протестанты немецкие мессы проводить. Только такого не будет. У пап своих проблем полно, за вашу жалкую провинцию, куда даже кардинала не всегда назначают, там никто не вступится. Да, и далеко они. А я, вот он, час у тебя, Кшиштоф. Время пошло, не так гладко, как хотелось, и не так быстро, а еще не в полном объеме. Откупились, не отдали золотые кресты и серебряные купели, не отдали картин итальянских мастеров, отдали деньги. Торговался архиепископ Кшиштоф Антонишин Бек, как настоящий еврей на базаре в Одессе. Пугал гиенной огненной. Это такая помойка в Иерусалиме, где постоянно сжигали мусор и смрад, от которой отравлял весь город. Все на иерусалимской жаре отлично гниет. Папой тоже пугал и братом старшим, читать Людовиком. А Берон его пушками и башкирами. Сошлись на 1,5 миллионах рублей золотыми и серебряными монетами по весу. Понятно, что полное разграбление всех костелов, соборов и прочих монастырей Варшавы и окрестностей дало бы раза в 3 больше, но папа и на самом деле не простит, и Людовик, да и восстание в городе подавлять не сильно хотелось. А так, получили без боев и тяжелых последствий 30 вазов золотых и серебряных монет, в том числе довольно много испанских, тех самых пиастров. О, тут целая история. Глава 3. Событие 7. Если каждый месяц откладывать понемногу, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось. Эрнест Хоскинс. С этой проблемой Иван Яковлевич столкнулся почти случайно. Готовили экипажи на те 2 корабля, что первыми отправлялись в Охотск, параллельно с сухопутной экспедицией Беринга, и Брехт встречался с несколькими иностранными моряками, коих удалось уговорить на это долгое и опасное путешествие. Один из них, когда дошел разговор до закупок продовольствия в Китае, спросил: а восьмерики приготовили? Восьмерики. Берон, радостно рассказывающий про рис и плов, запнулся. Вы, господин герцог, влезли не в свое дело, сплюнул на наборный паркет голландский моряк. Я быстро учусь. Слушаю тебя, Филипп. Звали капитана Филипп ван Альмонт, и он был внуком, вроде как известного в Нидерландах адмирала. Капитан, опять сплюнул на пол красивый, Брехт на последних морально-волевых удержался, чтобы по губам голландца не шлепнуть. Китайцы не торгуют ни с кем. В смысле? Брехт точно знал про Кантон, Кяхту, Макао. Они продают свою продукцию нам, и продают только за золото и серебро. При этом серебро предпочтительней, а из серебра берут, хорошо, стараются брать, только восьмерики. Это Реал Диача, более известные, как восьмерики. Восьмерики. Брехт зажмурился, что-то где-то читал или слышал, в какой-то из жизней. Может, слышали название пиастры. Большая монета в 8 реалов, песо, еще называют. Голландец вытащил табакерку и трубку. Капитан, я не курю и дыма не выношу. Поговорим, пойдете на улицу и курите на здоровье. Русские, презрение-то сколько? Конечно, курение признак цивилизации. А то, что у дикарей переняли, забыли уже. Берон уговорил сенот объявить курильщиков приспешниками сатаны, а Анна Иоанновна запретила ввоз табака под страхом конфискации имущества и высылки в Сибирь всей семьи. Появились, конечно, контрабандисты, но закон сработал. Десятки выселенных провозили по родным городам и Москве, как боярыню Морозову, и желающих осваивать бесконечные просторы поубавилось. Потом Анна отлучила от двора всех курильщиков и пообещала тоже выслать. Брехт ввел в армии порку офицеров и солдат за курение. За 2 года практически побороли. Курильщики ушли в подполье. Их и было-то от силы 10 тысяч на всю страну, а скорее всего и того меньше, не успела зараза, привнесенная Петром, широко распространиться. Теперь уже Анна Иоанновна подписала указ о высылку в Сибирь всех пойманных за курением. Еще пару лет и в России этой дурной привычки не останется. Филипп засунул все это назад в кисет-мешочек такой и сунул в карман кафтана. Китайцы не торгуют, а Кантон, Макао, Брехт не понимал. Может, плохой немецкий ван Альмонда? Понял неправильно. Сказал же, они ничего у нас не покупают, только продают свои товары за серебро. При этом серебро ценится гораздо дороже, чем в Европе. Не так, у нас соотношение золота к серебру по весу приблизительно 1 к 11 или 12, а у них 1 к 3. Пытались даже, слышал я, капитаны покупать у них золото за серебро, но и золота у них немного, и дорога в оба конца. Нет, это невыгодно. Гораздо выгоднее возить чай, шелк, фарфор, даже тонкую бумажную ткань и тонкую белую бумагу тоже. А покупка, господин герцог, это не торговля, это покупка. То есть вообще нет товаров, которые они покупают у европейцев. Все это не укладывалось пока в разработанную Иваном Яковлевичем стратегию. Если нельзя продавать товары в Китае и можно только покупать там предметы роскоши за серебро, то нахрен тот Китай вообще нужен? Берут немного драгоценности, так их выгоднее продавать дома. Цена не сильно выше, и никуда везти не надо. Знаете, герцог, как торговля происходит. Даже на серебро, там церемония целая. Тем европейским купцам, которые прибыли в Китай, не разрешается въезжать в саму страну, все ограничивается портом Кантон. Здесь товары выгружаются на склады, известные как 13 фабрик, а затем передаются китайским посредникам. Товары, слитки серебра, сундуки с монетами, мешочки с драгоценными камнями. Да, немного берут очень качественную шерстяную ткань, иногда специи, но не все. Понял. И дальше, посредники передают это чиновникам. Те оценивают и одаривают купцов в ответ товарами по списку. Там хитрая азиатская история. Мы вроде как приносим дань их императору серебром, а он в ответ одаривает нас. Вообще, европейцев в Китае не любит, даже ненавидит почти. Мне один иезуит такую историю рассказал. Европейцев часто называют океанскими дьяволами, особенно это прозвище было в ходу в прошлом столетии, когда торговля только начиналась, но сохранялась за нами до самого последнего времени. Иезуит сказал, что в буддийской религии демоны ада изображаются с рыжими волосами и зелеными глазами. Неудивительно, что к европейцам относились сперва, как к представителям сатаны, ведь многие из них были блондинами со светлыми глазами или еще хуже, рыжие. А Миха, Брехт не хотел этого вопроса задавать, уже понимая ответ, но ситуация с Кяхтой вообще не вписывалась в то, что рассказал голландец. Строго все поперек, никто с русских серебро не требовал. Просили именно Миха, шерстяную ткань, а теперь еще и лакрицу. Миха, я слышал, знаете, что я думаю? Мех – это просто те же деньги. Они, эти косоглазые варвары, считают мех деньгами. Как африканцы бусы тоже считают деньгами. А ведь похоже, сейчас идет, так называемый, малый ледниковый период. В Москве погода, как на Урале в будущем. Кроме ржи толком и не растет ничего. Пшеница часто попадает под возвратные заморозки в начале лета. Озимая рожь их переносит, а яровая пшеница нет. Потому и в Европе, и в Китае в цене меха. Греются. Модно. Раз носит император в Китае или курфюрст в Европе, то и окружению нужно. Купцы, вернувшиеся из Китая из столицы, рассказывали Берону, что там зимой снег и пронизывающие ветра. Страшно зябко, как они выразились. Именно поэтому меха и шерстяная ткань. Мех – просто валюта. Ничего нового. В России сейчас еще кое-где про 40 сороков, куниц или соболей слышно. И у нас не так давно были шкурки валютой. Брехт капитана отпустил и задумался, как это новое знание можно использовать для организации экспедиции этой, главное, следующей, гораздо большей по размеру. Серебро, да у самих нет, все еще приходится покупать у европейцев талеры и переплавлять. Демидова еще не нашли, да и найдут, панацеи не станет, нужно много, и вывозить его за рубеж в уплату за предметы роскоши для знати, дурость. Меха и так идут через Кяхту, да и в Европе не сильно дешевле. Нет, везти их на кораблях нельзя, тем более, черт его знает, как они полтора года в море в сыром трюме переживут. И моль, и черви, и сырость с сопутствующей плесенью, а главное, крысы, эти безбилетные пассажиры любого корабля все по дороге понадкусывают. Не вариант меха, то же самое и шерстяная ткань, если моль, то она и шерсть съест, а если плесень, то чем шерсть от меха отличается, и шерстяная ткань сгниет, лакрица, в герметических бочках, пропаренных в бане перед запечатыванием, без пара, просто нужна температура градусов 70, при которой все насекомые и основная масса бактерий вымрет, ставим галочку, только нужно подумать про крыс, ловушки, мышеловки, еще одну галочку, и все же, чем расплачиваться за продукты по дороге в Охотск, дальше лакрица не пошло, ничего не придумывалось. Берон тогда кинул клич, чтобы ему нашли знатока Китая среди русских, и ведь нашли монаха одного, точнее, епископа. Он недавно вернулся из Китая, рассказал его преосвященство или владыка Епифаний следующее. Одним из положений Нерчинского договора, заключенного в 1689 году между Россией и Китаем, был пункт о том, что русским торговым караванам численностью не более 200 человек разрешалось раз в 3 года пересекать территорию Китая и заходить в Пекин. Другие европейские страны такой привилегии не получили. Еще одним из пунктов Нерчинского соглашения было то, что России было позволено основать в Пекине православную миссию, которая должна была удовлетворению духовные потребности казаков, попавших в плен во время приграничной войны. Эти люди и их слуги были привезены в Пекин, и им не было разрешено вернуться на родину после подписания мирного договора. Эта община сохранилась до сего времени, но сейчас в ней преобладают уже метисы от браков казаков с китаянками и просто этнические китайцы, решившие стать христианами. Православная миссия в Пекине построила там храм небольшой и несколько домиков, а сейчас и вообще довольно сильно разрослась, не русский квартал в Пекине, но анклав в несколько сотен человек, среди которых есть и несколько еще живых казаков. И там полно людей, владеющих не двумя даже, а тремя языками. Русским, китайским и маньчжурским. Миссия, как бы полуофициальный орган, представляющий российские власти при императорском дворе. Церковью в России руководит Синод, так что можно смело назвать, что церковь – часть государственной машины управления и подавления. Священники, посланные в Пекин, могут устанавливать контакты с высшими китайскими чиновниками. Они фактически стали неофициальными представителями российских властей за десятки лет до того, как европейцы только попытались основать там свои постоянные представительства. И то иезуиты, как всегда, перегнули палку, решили манипулировать императором Китая. Он им зубы тут же вырвал и миссии закрыл. Впрочем, англичане обделались не менее знатно. Филипп во время беседы поучительную историю про англичан рассказал. Каким-то способом подкупили должно быть какого мандарина, но англичане узнали, что у китайцев есть полуволшебное средство, которое улучшает пищеварение и оздоравливает организмус. Называется панацейная гигантская трава, ревень. Вон и чё, Брехт, привыкший, что этот ревень растет во всех садах и огородах, брови вскинул. Китай, выходит, и ведь нужно добыть семена. Сначала китайцы охотно продавали англичанам ревень, но потом какой-то их чиновник, получивший слишком маленькую взятку или захотевший слишком большую, окрысился на британцев и запретил вывозить ревень из Китая. Голландец, в очередной раз, на этот раз презрительно, сквозь зубы, сплюнул на паркет итальянский. Брехт зажмурился и досчитал до 10. Зубы Ван Альмонду можно выбить, а кто корабли вокруг Африки поведет, пусть живет. У владыки тоже много интересного после узнал Иван Яковлевич. Семена ревеня можно провести в караване, чего вести, привез я, в Новодевичий монастырь отдал сестрам годов 5 назад. Гуд. А размер нашей миссии в Китае каков? 10 человек. А во. И сейчас 10 с вашим отъездом. Конечно, на замену прибыли. Стоять. Чуть бояться не сказал по привычке Иван Яковлевич. А что со знанием языка? Когда я был 3 года назад, то 6-то из 10 сносно говорили, а понимать, так, все понимали. И вы, и я, владыка. Мы сейчас в Кяхте строим церковь и монастырь. Давайте я выйду на синод и порекомендую им, как это у вас называется, епископство там создать сибирское и вас туда главным отправить. Крестите бурят с тунгусами, школы для их и русских детей открывайте и главное, откроете в Кяхте школу для купцов, ну, проводников, по изучению китайского и маньчжурского языка. Сами торговлишку с китайцами налаживайте. Я вам с собой корней и солодки дам, несколько телег и марены красильной, крокусов. Разводите и торгуйте. Купцам всем наказ дам заботиться о процветании монастыря и церквей. Согласен я, не задумываясь даже ответил владыка Епифаний, привык я к тем местам. Суетно в Москве. Только поясни, Иван Яковлевич, митрополия или епархия будет? Блин, ну, немцу простительно. Бусурманин же не сильно грамотный в этом вопросе. А как лучше? Митрополия на весь тот край и отдельно епархия китайская, кяхтинская и забайкальская. Брехт разницу понял. Сейчас, когда нет патриарха, митрополит высший чин в православии, а епархией управляет епископ, ниже чин. Епифаний, как и все люди, не чужд такому пороку, как гордыня. Да, пожалуйста. Я сегодня же свяжусь с синодом и предложу вашу кандидатуру, владыка, на новую забайкальскую митрополию с центром в Кяхте. Новые земли, новые люди, в тех землях много людей захотят увидеть свет истинной веры. Епископ поднялся, повернулся в красный угол и троекратно перекрестился. Потом и Брехта поднявшегося перекрестил. Перстня и уж тем более руки священнику Иван Яковлевич целовать не стал, не то воспитание. Еще куда ни шло, девчули ручку надушенную, а тут лапища волосатая. БРР. На прощание Брехт задал вопрос еще один. Никак не мог понять, почему к русским и голландцам или англичанам разные отношения, а мы для них другие, не свои, но и не европейские дьяволы. У нас некоторые обычаи совпадают. В Китае не принято сходу начинать торговлю или о чем-то договариваться. Этому должен предшествовать как бы обряд некий, установление отношений. И в этом обычае наши и китайцев совпадали. Сначала совместная трапеза и обмен подарками, знакомство по порядку с членами семьи или с купцами. А уже, когда подарки будут унесены и оценены по достоинству, а совместная трапеза окончена и все отдохнули, Тогда можно перейти к делу, а жадные и глупые англичане или с нижних земель торговцы не понимают такой бесполезной траты времени, а с совместной трапезой совсем плохо. Много блюд там не приемлет европейский купец. Про кузнечиков жареных или червей слышал, про гадов вареных, вот и подумай, Иван Яковлевич, как хозяин будет относиться к тебе, если ты его угощениями побрезговал, а это дорогие кушанья были, от сердца предложены, а ты наплевал им в тарелки на угощения, да на пол еще. Китайцы очень чистоплотные люди, как и мусульмане, и очень чувствительны к запаху от человека, они и по 5 раз в день моются, ну, а про вонь от европейцев сам слышал, словом, они варвары, а мы почти свои. В результате в 6 фрегатов, ушедших со второй морской экспедиции, нагрузили бочки с лакрицей и мареной красильной, это для торговли, точнее для закупок продовольствия. А еще, тоже в бочках, на корали доставили мешочки с сушеным шиповником и смородиной. При этом команда обязана была съедать по горсточке шиповника и смородины каждый день. Цингу никто не отменял, не все еще последствия. Герцог Берон посетил на следующий день после разговора с епископом Новодевичий монастырь. Рассусоливать не стал, вечно занят, нет времени на душеспасительные беседы. Тем более в то время еще в православие не перешел. Даже на Евдокию Лопухину взглянуть не захотел и на школу девочек-кружевниц, основанную 6 лет назад Петром. Сунул настоятельнице 100 рублей золотом в небольшом кесете и попросил: «Покажите ревень, лопухи такие из Китая». «Я знаю, что такое ревень», — ответила бабка невысокого роста с посохом, как у волшебников из фильмов, и показала. Был сентябрь, и от ревеня остались, осыпавшиеся с бадыльев, семена и желтые лежащие на земле листья. Грядка не сказать, чтобы в запустении была, но и ухоженной не назовешь. Трава плохо выпала-то, и рядом на самом деле рос лопух со своими шишечками колючими. Всего на грядке росло 3 куста. «Семена собрать немедленно и мне передадите, пока я у вас чай пью». Чай был копорский, или кипрейный. И потягивая ароматный напиток, Иван Яковлевич задумался, слышал, что через 10 лет, ну, не точно, экспорт этого чая в Англию достигнет приличных размеров и практически вытеснит в Англии настоящий чай. Кончится плохо, нагло организуют торговую войну. Всей истории Брехт не помнил, но всплыл в памяти кусочек, показавшийся тогда забавным. Англичане объявят, что для перетирания Иван-чая русские используют белую глину, очень вредную для здоровья. Этот скандал в газетах проплатит чайная компания, продававшая индийский чай в Англии, и подействует. Люди поверят, закупки чая упадут, а чайная компания избавится от сильного конкурента, русского чая. Технологией поделитесь, сравнивая вкус этого напитка с тем, что сейчас везли из Китая и практически не находя отличий, спросил Иван Яковлевич. Точнее, отличия были. Наш был лучше, черного чая нет, а зеленый жасминовый чай, самый дорогой из Поднебесной, имел менее насыщенный цветочный аромат. Да, скорее всего, в этом не было кофеина. Только про это сейчас знать никто не знает, сейчас оценивают просто вкус. Технология, логос, учить, о, матушка латынь знает, как делают копорский чай. Весь процесс, ах это, настоятельница, блин, она же назвалась, не запомнил, а другом думал. Вот в том домике жила царевна Софья не так давно, и перед ее окнами повесили кучу стрельцов. Сестра Марфа, принеси листья сушеные. Возраст не определить, круглое лицо, лучики морщинок у глаз, все же старушка. Марфа это принесла почти черные, темно-коричневые сухие листья в мешочке шелковом. Недешевая упаковка. Сначала листья обрывают и высушивают, а после их складывают в катку для ошпаривания кипятком, после чего перекладывали в корыто для перетирания. Получившееся сырье выкладывают на противень и отправляют в печь. Высушенные листки снова разминают. Русскую печь, как русскую, знамо в русскую. А, нет, ваше высочество, не в голландку. В обычную печь, после того, как прогорит, там и томятся листочки. А перетираете с глиной? С глиной? Зачем? Сестры руками перетирают. Понятно. В это время принесли семена ревеня в миске, с комочками земли и прочим мусором. Охренели в корень. А, ну сам сказал, чтобы срочно. Пластинки были желтые и явно часть сгнила уже. Брехт не знал, нуждаются ли они в стратификации, о чем и спросил настоятельницу. Стратификация семян нужна? Блин, блинский, садить нужно осенью или весной, неведомо мне. Понятно. Так, это приказ. Если нужно, синод письменное указание вам выдаст. В следующем году все семена ревеня собрать. Вам выделят земли несколько гек десятин. Посадите. Сейчас вам часть оставлю, посадите. Если взойдут весной, мне скажите. Там и решим, весной их сажать или осенью. Будете выращивать ревень на продажу за границу. Прибыль от продажи пополам. Действовать будете совместно с Министерством торговли. А, стоп, а вы его зачем выращиваете? Черешки вкусные. Мать вашу, родину нашу. Нужны корни. Не вершки, а корешки. Из них лекарства делают. Брехт задумался. А как продают сейчас? Просто кореньями или в порошок растирают. Из разговора с владыкою Епифанием, он только понял, что в Ревене корни ценятся, как слабительное. Аристократы на Западе загнивающим принимают, обожравшись мяса. Помогать им нужно. Не ограничено количество корней. Все, что вырастите, продадим. Мне тут сказали, что пуд кореньев стоит 100 рублей примерно. Да, по Иван-чаю. Брехт потер переносицу, а чего? Пусть будет в руках церкви. Они умеют хранить секреты и ручонки у них когтистые, выгоды не упустят. После сбора листьев отправляете людей на сбор кореньев, сушите и перетираете в муку. С добавкой пшеничной муки выпекаете хлеб и продаете на торгу. Дорого продаете. Назовите сдоба монастырская. Я осенью следующей наведаюсь, узнаю, как дела идут. О сухарях из хлеба, сделанного с добавлением муки из корней кипрея, Брехт слышал от Матрёны. Они не покрывались плесенью. Если это на самом деле так, то лучшего продукта для моряков просто не придумать. Да и военным в походах не помешают. Жаль, сейчас уже поздно, придется целый год ждать. В тот же день, раз уж в Москве оказался, Брехт и в новый банк заехал с Третьяковым встретиться. Не по банку, по Ревеню информация была нужна. Услышанное удивило и вызвало кучу вопросов к Остерману. Успел же навредить стране, пока Берна не было при Анне Иоанновне. Всего-то полтора месяца хозяйничал, а вреда на десяток лет. К нему в Кремль Иван Яковлевич и ломанулся. Я же как лучше хотел, торговлю оживить. Стал прикидываться опять хворым Андрей Иванович, хватаясь за грудь. Андрей Иванович, я тебя предупреждал, снова начнешь симулировать болезнь какую, и я велю тебя в Сибири от нее вылечить. Всю историю торговли ревенем рассказывай. Год не знаю, но очень давно, когда только на престол сел. Ну, нет, не помню. Читал указ. Дам команду найти. Государь Алексей Михайлович запретил частным лицам торговать корнями ревеня под страхом смертной казни.